Гостиница «Англия», добродушный гигант, немного посидевший, и хрупкая женщина. Комната с окнами на море. На небе ясно. Но однажды утром раздается крик. «Вечером я должен ехать в Канн. У известной вам персоны случился выкидыш. Муж сидит у изголовья ее кровати, и она не может даже закричать». Из письма к мадам Порше. Осень 1855 года. Александр просит денег, чтобы иметь возможность защитить Эмму и сохранить все в тайне. Но неужели Анатоль обо всем до сих пор не догадался? Александр доведен до изнеможения. Он чужеземец в своей собственной стране. Самые прекрасные цветы моим лучшим друзьям. Телом я в Париже, но душой в Брюсселе и Джерси, написал он в открытом письме Паскалю Дюпра. La Libre Recherche. Первый выпуск. Сегодня, 19-го, я был вызван к имперскому прокурору, чтобы сказать: телом я в Париже, но душой в Брюсселе и Джерси. Наконец-то! Я ждал этого долго. Вы ведь понимаете, мой дорогой Ноэль? Вы ведь понимаете, мой дорогой Виктор? Судебный процесс в знак симпатии к изгнанникам. Меня охватывает желание принять бельгийское подданство. Из письма к Парфе и Гюго. 19 ноября 1855 года. Они почти что приносят ему радость. Эти мелкие преследования со стороны королевского надсмотрщика, благодаря которым он укрепляет узы, связывающие его с изгнанниками, и возвращается в те времена, когда он еще писал, когда он еще на что-то надеялся. Теперь он не более чем компилятор, начисто лишенный воображения. Тем не менее, «Заяц моего деда» — рассказ очаровательный. Но это рассказ Шервиля. Гаспара де Пекова, маркиза де Шервиля, бывшего инспектора охотничьего надзора, которого любовь к актрисе Эмме де Вене сделала руководителем брюссельского театра «Водевиль». Будучи без гроша в кармане, он сегодня предложил Этцелю и Парфе, таким же уроженцем Шартра, как и он сам, свои рассказы. Совершенно непригодные для публикации. Тем не менее, хороший писатель вполне мог бы извлечь из этой руды несколько самородков. Подумали было о Леоне Гозлане, но это начинание оказалось неудачным. «Почему бы не обратиться к Дюма?» — предложил Парфе. Дюма хватается за представившуюся возможность. У нужды есть свои железные клинья. Я с признательностью принимаю то, что ты мне предлагаешь. Я продаю господину Дюма историю об огромном зайце и обязуюсь снабжать его рассказами, чтобы он мог досочинить их для одного или нескольких томов по собственному усмотрению. Мы условились, что господин Дюма будет самолично определять пригодность этих рассказиков и решать, брать их или же отвергать. Также я принимаю условия, в соответствии с которыми ты предлагаешь мне следующую переуступку прав. Из доходов от продажи этих произведений 1/3 будет принадлежать кредиторам господина Дюма, 2/3 самому господину Дюма, 1/3 достанется нам с тобой. Каждый из нас получит половину этой доли. Шервиль, 16 февраля 1856 года. Парфе и Этцель нашли Дюма его последнего соавтора, человека слабого и вечно на что-нибудь жалующегося, которого с полным основанием можно назвать скромным и непритязательным. В отличие от Маке, В нем нет ни суровости, ни таланта, пусть даже посредственного. Дюма обязан ему рядом своих самых плохих романов. Делать деньги в ожидании, пока в результате судебного процесса против Леви на него не свалится манна небесная, по подсчетам Александра, 521 254 франка и несколько сантимов. Делать деньги означает сужать свое имя, за которым к нему обращаются, чтобы продать подороже творение, вышедшее из-под пера других. Это уже не сотрудничество. Это злоупотребление доверием. Дюма без конца ставит свою подпись. Госпожа Дю Дефон и царица сладострастия, неотразимой Габриэль, графини Даш, опубликованная Александром Дюма, говорится на титульном листе. Мемуары младшего сына. Перевод похождений младшего сына Эдварда Джона Трелони, выполненный Виктором Персевалем. Под этим псевдонимом скрывается молодая женщина, также представляющаяся как Мари де Фернан и вполне способная оказаться английской учительницей. Еще он подписывает своим именем «Паломничество Хаджи Абд-эль-Хамид-Бея», сочиненное на основании заметок Дю Кюрье, слывущего не столько путешественником, сколько фантазером и выдумщиком. Значит, Дюма больше не принимает участие в написании произведений, приписываемых ему другими или им самим. Редко. Тем не менее, он возмущается, когда кто-то пытается подвергнуть сомнению его причастность к Орестее. Трехактной, позаимствованной из античности трагедии в стихах, которую 5 января 1856 года Дюма представил на рассмотрение в театр Порт-Сен-Мартен. Со страниц «Le Mousquetaire» он бросает вызов каждому, кто будет утверждать, что в этой пьесе хотя бы одна единственная строфа написана не им. Этот вызов также является своего рода признанием в отношении многих других произведений. «Орестею», два первых акта, которые Дюма отдал Марк Фурнье еще 7 января 1855 года, ставят в театре. «Быстро и не без труда». «Срочно! Пришли мне 2-3 сотни франков, если, конечно, ты располагаешь такой суммой. Мне нужно купить или заказать костюмы стариков, которые выглядят так, словно вышли из Тампля. Эту суду я верну из доходов с первых 4 представлений». В предоставлении кредита Фурнье отказали. Вчера вечером он мне в этом признался. Из письма к сыну Александру. Декабрь 1856 года. И директор театра, и автор без гроша в кармане. Совершенно неясная судьба, как накануне каждой премьеры. Александр вновь обращается к своему далекому и недостижимому другу Виктору Гюго. «Через 2 часа будут играть Орестею. У меня появилась свободная минута, первая за последние 6 недель, и я воспользуюсь ею, чтобы написать вам перед тем, как отправляться на поле боя. Мой дорогой друг, я все получил. Этот камень, который я не променял бы даже на золото, разве что оно могло бы спасти человеческую жизнь. Рисунки, переданные мной по назначению, словом, все, за исключением обещанного портрета. Это портрет в профиль, не так ли? Он смотрелся бы здесь очень хорошо, хотя и очень бы меня огорчал. Вы показались мне похудевшим, но по-прежнему в силе. Виски и подбородок выдавали возвышенную волю великих изгнанников. Боже мой, когда же эта жизнь, состоящая из одной работы, на которую я обречен, позволит мне к вам съездить? Какой будет радостный день, когда я обниму вас, друг мой, вас, человека, о котором я без конца думаю, которого люблю и которым с каждым ударом моего сердца восхищаюсь все больше? Сколько еще ждать созерцаний? Я надеюсь на них, как на луч света. как на глоток воздуха. Почему я не получил их, когда работал над Аристеей? Они поддержали бы меня в моем тяжком труде, который для вас ассоциируется с пером, в то время как для меня — со скалой. Так что половину аплодисментов, мой дорогой Виктор, я посылаю вам, свист же оставляю себе. Из письма к Виктору Гюго, 5 января 1856 года. Аплодисменты — это главное. Огромный успех. Пишет мужу Марселина де Борт. Актеры Анри Люге, Люси Мабир, Мари Лоран, мадам Гион вытаскивают Александра из-за кулис и подводят к авансцене, чтобы он тоже мог сорвать аплодисменты публики. Успех, который звучит эхом далеких триумфов. Со временем мир теряет свою реальность. Сегодняшний день в нем отчетливо больше не просматривается. Пьеса посвящена народу. Тому самому народу, который ныне отброшен на обочину жизни, но который Дюма, Гюго, Сант, Мишле хотят своими произведениями вести вперед, прочь с рабской земли, где народу отведена роль слабоумного идиота. Просвещать народ. Возвышать его нравственность, стремиться к тому, чтобы он стал сильнее и лучше. Александр держит в руках свою награду. Письмо Виктора, отправленное из Отвильхауза и датированное 22 января. «Мой дорогой Дюма, вот тот не самый радостный портрет, который в прошлый раз до вас не дошел. Это строгое лицо обращено либо к Бонап, малому, чтобы вознегодовать, либо к Аристее, чтобы восхититься. Я аплодирую вам из глубин сотканных из грохочущего ветра и волн. Вы производите шум, и он долетает до меня. Я часто выхожу из задумчивости, чтобы воскликнуть «Браво, океан!» и «Браво, Дюма!» Минута чистого, незапятнанного счастья. А разве не счастье свадьба, вернувшаяся под крышу отчего дома Мари? Она выходит замуж за совсем еще молодого человека, Пьера Агюста Оленда Петеля, сына врача из Шатору. Ему едва исполнилось 20 лет. Поэт, присылавший в «Ле Мускетер» стихи на актуальные темы. Этого молодого человека, немного нескладного и несуразного, Александр берет под свою опеку и ведет на Амстердамскую улицу. Мари полюбила его, несмотря на то, что порой он ведет себя несколько странно. Александр в ипостаси довольного отца суетится, берет все на себя, в том числе и свидетелей. 28 числа текущего месяца моя дочь выходит замуж. Она пишет вам, мой дорогой Виктор, чтобы вы через доверенное лицо стали свидетелем на ее свадьбе, как и Ламартин. Мы часто видимся и каждый раз говорим о вас. Впрочем, вы относитесь к числу насущных потребностей моего сердца, мой дорогой Виктор, и я, ваш старый друг, говорю о вас так, как нескромный юный любовник говорит о своей возлюбленной. Это одна из великих и прекрасных загадок природы. Это замечательная Божья милость, что те, кто способен разлучить других физически, не имеют никакой власти над сердцами и людьми. Мари ждет от вас письма, в котором вы скажете ей, что через Буланже готовы быть свидетелем у нее на свадьбе, это будет ее дворянская грамота. Александр занимается брачным договором. Лишь одно украшение Мари обладает значительной стоимостью. Оно стоило 9000 франков, имеется в виду драгоценности из Монте-Кристо. Добавьте 3000 франков за мебель, еще 2000 одежда и белье. Из письма к Морену. Конец февраля. Договор был подписан у мэтра Эмиля Фуля 4 мая 1856 года, накануне бракосочетания. Дюма также рассылает многочисленные приглашения на свадьбу. Господин Александр Дюма Давида Ла Паэтри имеет честь сообщить о свадьбе мадемуазель Мари Дюма де Ла Паэтри, его дочери, с господином Олендом Петелем, домовладельцем, и просит вас присутствовать на венчании, которое состоится 6 мая 1856 года, ровно в полдень, в церкви Сен-Филипп-Дюруль. Он обращается за бесплатными билетами до Лиона, ведь кошелек у детей такой же, как у любых других молодоженов. После венчания Мари со своим юным супругом уезжает в Италию. Александр чувствует себя еще более одиноким. Он открывает созерцание. Это замечательно чудесно. Неслыханно. Никто еще не простирал рук так далеко и не вздымал их так высоко. Да будет благословенен Бог, ниспосылающий нам страдания, ведь благодаря им боль исторгает подобные крики. Александр у постели Изабель, еще слабой, но уже спасенной. Со вчерашнего дня у меня находилась несчастная 20-летняя мать, только что потерявшая своего ребенка. Со вчерашнего дня она молила Господа о милосердии, но плакать она не могла, даже видя, как плачет отец. Она не сомневалась, никого не упрекала и не ругалась. Только вот слезы, не находившие выхода, капали ей на сердце, заставляя его сжаться. Я, человек, который для нее был не более чем другим, воздевал руки к Богу и просил его о пощаде. Вошел Поль Мэрис с двумя вашими книгами, и я понял, что она спасена. Я взял их из рук Поля Мэриса, подбежал к ней, встал на колени и сказал: «Мать, я принес вам единственное утешение матерей, потерявших своего ребенка. Я принес вам слезы. Я открыл книгу наугад. Что читать мне должно было подсказать провидение? Это был призрак. Я стал декламировать. На второй строфе она заплакала. С этой матерью вы, мой дорогой Виктор, знакомы. Она прощалась с вами в Брюсселе, и вы любили ее так же, как любите все прекрасное и хорошее». Из письма к Виктору Гюго, 24 апреля. Он закрыл книгу и сжал руку Изабель, исхудавшую и лихорадочно горевшую. Нужно жить дальше. 21 июля он в компании с Полем Бокажем уезжает из Парижа, чтобы вновь проехать по Варенской дороге, где когда-то решались судьбы Франции. Поездка продолжительностью в несколько дней, чтобы лучше изучить историю и исправить ошибки признанных историков. Немного позже, в декабре, он съездит в Бург-ан-Брес, чтобы побывать в тех краях, где орудовали соратники Иегу, и отыскать документы о процессе над ними. Постепенно он отходит от «Ле Мускетера» и уступает бразды правления газетой своим сотрудникам, Ксавье де Монтепену. Без руки мэтра газеты больше нет. Подписчиков становится все меньше и меньше. Дюма теряет интерес к изданию, которое не дает ему ровным счетом ничего. Эмма в Моне, вдали от возлюбленного, мечтает, плачет и пишет. Двое возлюбленных брели и шептались в скорбных лучах луны под вуалью. Их голоса едва различались, словно вдали за дальнею далью. Ветер и ночь друг над другом смеялись. Где не светят огни, искали они сеньки парисов, каштанов и тисов. Были скитальцы странным дуэтом. Лиц не имели, теней, силуэтов. Следом за ними, поспевая едва, тихо вздыхая, летела сова. Полночь пробила, они встрепенулись, пальцы разжались, руки сомкнулись, тихо до завтра оба шепнули, губы холодные, как стрелки часов, чуть напоследок друг друга коснулись. Александр пообещал ей: эти прекрасные стихи, которые навсегда сохранит в памяти Верлен, будут обязательно опубликованы. Для будущего сборника он предлагает и свои собственные стихи. Под именем Эмма Маннури Лакур, под названием «Одиночество», это совместное творение любовника и любовницы однажды увидит свет, словно умерший, но затем воскресший ребенок. Мэри пишет письмо-предисловие, Шарлье публикует. В этот период, весной 1857 года, лишь любовь еще озаряет жизнь, уже погружающуюся в вечерние сумерки.